они нашли садовника среди саженцев. Армен осматривал стебли, заглядывал под листья, чтобы не пропустить ржавчину. Увидев Илюшина, он от чего-то попятился и чуть не упал, споткнувшись об ящик. «Армен, это наш друг», – мягко сказала Полина. Макар хотел осмотреть цветы. «Пожалуйста», – пробормотал садовник, – «пожалуйста». Он избегал смотреть на Макара и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Полине стало жалко его. «Армен, когда в последний раз вы видели Анжея?» – спросил Илюшин, внимательно разглядывая его. Тот, казалось, не сразу понял вопрос. «Анжея? Анжея? Видел, да». «Когда?» – терпеливо повторил Макар. «Видел, вчера видел». «А сегодня?» «Не помню, работать надо». «Армен!» – укоризненно воскликнула Полина. «Не помню». «Простите, Армен, что это?» Илюшин шагнул к садовнику и неожиданно ухватил его за локоть. Армен носил полотняные перчатки, перепачканные в земле. Макар сделал попытку стянуть одну из них. Но это ему не удалось. Садовник, и без того испуганный, шарахнулся в сторону, оттолкнул Илюшина и спрятался за кустом. Оттуда послышалось плаксивое бормотание. «Зачем обижать? Зачем обижать Армена?» Полина с упреком посмотрела на Макара. Но сыщик отчего-то развеселился. «Вах, дорогой!» – воскликнул он. «Зачем обижают? Поздороваться хотят, слушай!» Полина покачала головой. Такое веселье ей совсем не нравилось. И Армен тоже прекрасно уловил насмешку. «Здравствуй!» – тихо отозвался он из своего укрытия. «Зачем рука хватать? Больно делать?» «Не выдумывай, никто тебе больно не сделал. Пойдешь разговаривать?» В ответ молчание. Макар проявил неожиданную покладистость. «Хорошо, потом поговорим. Полина, покажите мне оранжерею». «И это вся беседа?» – думала девушка, ведя сыщика мимо цветов. «Тоже мне сыщик». Илюшин проявил живой интерес к розам. Вернее, не столько к ним, сколько к почве под ними. Присаживался, трогал землю, поднимал тяжелые ветки с глянцевыми листьями. Розы пару раз мстительно укололи его, но Илюшина это не остановило. «А там что?» В углу садовник отгородил небольшой участок для рассады. Здесь же, в маленьком шкафчике, хранились необходимые инструменты. В длинном ящике вилась и клубилась какая-то мелкая травяная поросль. «Меня сюда просили не заходить», – вспомнила Полина. «Кто просил?» «Анжей». «Но Армен тоже не любит, когда я сюда заглядываю. Наверное, боится, что я сломаю какой-нибудь кустик. Он над ними трясется». «А мы все равно зайдем», – беззаботно сказал Макар. «Полюбуемся на рассаду». Но рассадой Илюшин не заинтересовался. Облазил весь закуток, обнюхал шкафчик, нырнул под ящик, едва не застряв. Издал приглушенный возглас и дернулся. «Что там?» – испугалась Полина. Макар вынырнул наружу. «Все нормально», – успокоил он. «Мы можем идти». Девушка недоверчиво посмотрела на него. «Вы нашли то, что хотели?» «Не совсем. Идемте, идемте». Илюшин буквально вытолкал ее из оранжереи. Обернувшись, Полина увидела, что из-за кустов их провожает взглядом Армен. Они подошли к дому, и Макар хлопнул себя ладонью по лбу. «Забыл кое-что. Вы идите, а я вернусь. Я с вами». Илюшин посмотрел на ее воинственное лицо и засмеялся. «Не бойтесь, я ничего не сделаю вашему садовнику. Кстати, почему вы так оберегаете его?» «Потому что он беззащитный», – сорвалось с губ Полины. «Вы так думаете? Хм, я в этом не уверен». И Макар ушел, оставив девушку в полном недоумении. Стоило ей открыть дверь, как ударили часы в холле. Бам! 7:30. А она отпустила повариху, и у нее не разогрет ужин. Со всех ног Полина помчалась на кухню, забыв о садовнике. Вокруг может происходить что угодно, могут рушиться дома и ломаться судьбы, но еду она должна подать вовремя. Илюшин вернулся перед самым ужином. «Вы все это время были в оранжерее?» – поинтересовалась Полина. Макар промычал в ответ что-то неопределенное, разглядывая сад. «Неужели он полчаса мучил Армена?» Она подождала, не добавит ли Илюшин что-нибудь. Но сыщик молчал. «Что-то узнали?» – не выдержала девушка. «Угу». Макар с ловкостью профессионального официанта перехватил у нее горку тарелок и расставил на столе. «Одна лишняя». Он протянул ей тарелку. «Почему? Кого-то не будет?» «Сергея. Он уехал». «Как? Не поужинав?» «Это, безусловно, большая жертва с его стороны», – серьезно сказал Макар. «Но мне пришлось отправить его выяснить кое-что». «Он вернется завтра?» – с надеждой спросила Полина. «Вряд ли. Слишком далеко ему нужно лететь». От дальнейших расспросов Илюшин уклонился. А потом появились гости. Спускались по одному, перебрасывались с Полиной вежливыми фразами. Сначала пришел великолепный Давид Далиани в рубашке с запонками, похожими на глаз тигра. Когда он скидывал кисть, рукав впивался в Полину хищным одноглазым взглядом. За Давидом Ирма, бледная, несчастная, с воспаленной красной каймой вокруг губ. Полина еще раньше заметила за художницей плохую привычку. Занервничав, она принималась ожесточенно скрести пальцем по губам, как будто хотела начисто стереть рот со своего лица. Ирма вся как-то потускнела за этот день, глаза потухли, и только рот олел болезненным пятном. «Эта женщина кричит о помощи», – подумала Полина. «Неужели этого не видит никто, кроме меня?» Протиснулся в дверь Тарас Эммануилович, похожий на перекормленного младенца. К его черному костюму добавился асфальтового цвета галстук. Полина содрогнулась. Выглядело это так, будто Воловик уже похоронил и отпел Ковальского. Тарас стрельнул голубыми глазками в Илюшина, и только тогда Полина заметила, что сыщик занял место, отведенное для хозяина дома. Не успела она возмутиться, как в столовую вошла Анжелика. Шелестя подолом платья, проплыла мимо сестры, ласково коснулась ее плеча. Полина залюбовалась ею. Тонкие белые руки, кожа как лепесток, ангел, а не женщина. В платье без рукавов Анжелика казалась маленькой, хрупкой и беззащитной. Она принесла с собой сладковатый дурманящий аромат с ноткой тлена, отталкивающий и в то же время притягательный. Все ждали Ковальского. Полина видела это по их лицам, ощущала по напряжению, искрящемуся в воздухе. Казалось, достань спичку из коробка, и она вспыхнет сама собой. Все чинно переговаривались. Но за их спокойствием, за ничего не значащими фразами, Полина слышала громкие голоса. «Дайте нам наши ключи, наше спасение, нашу палочку-выручалочку. Дайте нам волшебника Ковальского. Он не волшебник? Все равно, нам плевать, кто он такой. Мы хотим, чтобы он помог нам, а как он это сделает, не имеет значения». Глядя на этих людей, Полина поняла, зачем Анже магические комнаты. Они хотели не просто чудо, а чудо, обряженного в соответствующей одежде. Тарас Воловик светился жадным любопытством. «Ну же, где обещанное представление?» Если бы сейчас вошел Анже и раздал каждому по ключу, они с негодованием отвергли бы его. Кроме, может быть, Ирмы. Она выглядела как человек, готовый хвататься за любую ниточку, даже за паутинку, даже за воздух. Серебристый звон оборвал все разговоры. Полина не сразу поняла, что это Илюшин постучал ложечкой по хрустальному бокалу. Взгляды обратились на него. Макар встал. «У меня есть объявление», – сказал он, не смущаясь этих колючих взглядов. «Как вы знаете, я помощник Анжея Михайловича. Он уехал по делам и намеревался вернуться сегодня вечером». «У нас назначено время для беседы», – вернул Тарас Воловик. «И у меня», – поддержала Ирма. Давид Далиани ограничился кивком. «К большому сожалению Анжея Михайловича, дела задержали его дольше, чем он предполагал, поэтому пока его место займу я». «Что? С какой стати? Да кто вы вообще такой?» Они заговорили хором, негодующе. Илюшин выслушал их с непроницаемым лицом и снова постучал по бокалу. Как ни странно, этот звук словно выключил их голоса. Они послушно замолчали. «Я ученик Анжея», – властно сказал Макар. «И умею делать то, что умеет он. Несомненно, доктор говорил обо мне, но вас никто не заставляет идти на этот эксперимент. Хотите, давайте попробуем. Когда возвратится Анжей, вы сможете все повторить с ним. Не хотите, ждите его приезда». «И долго ждать?» – холодно спросила Анжелика. «Не знаю. Этого никто не может сказать, включая его самого». Они молчали, изучали его, ощупывали взглядами. Полина тоже посмотрела на Илюшина и внезапно осознала, что тот изменился. Одежда, прическа, улыбчивое обаятельное лицо – все осталось прежним. Но в нем появились те же значительность и загадочность, что и у Ковальского. «Он его копирует», – поняла Полина. «Повторяет. Но как у него это получается?» Первым капитулировал Воловик. «Время не изменилось?» – строго осведомился он. «Мне назначено в 12». «Мне в 10», – заторопилась художница. Давид молчал, не снисходя до напоминания о времени. «Все остается в силе», – успокоил их Макар. «Только беседовать мы будем не в кабинете, а в библиотеке. Мне там привычнее работается». Как только за последним гостем закрылась дверь столовой, Полина бросилась к Илюшину. Ей хотелось схватить его за грудки и хорошенько встряхнуть. «Вы с ума сошли?» – прошипела она. «Что вы творите? Какой еще ученик Анжия?» Илюшин выставил вперед ладони. «Спокойно. Во-первых, это всего на один вечер. Если завтра ничего не изменится, я сложу с себя все полномочия». «Да что может измениться?» «Увидим. Во-вторых, мне нужно поговорить с каждым из них. А лучшего способа, чем влезть в шкуру Ковальского, я не придумал. Или вы хотите, чтобы я признался, кто я?» «Но они будут вываливать на вас свои проблемы. Зачем вам это нужно?» «Пусть вываливают. Именно этого я и добиваюсь. Ну и в-третьих, если бы я не заменил доктора, они бы уже обгладывали ваши косточки. Кто в этом доме крайний в отсутствии Ковальского и Василия?» Полина притихла. «Но что, если вас раскроют? У вас даже нет ключей». «Будут», – преспокойно ответил Илюшин. «Сейчас мы с вами отправимся в потайную комнату и выберем несколько подходящих».